Второе. Каким образом? Он заключает в себе все требования практики. Здесь два параграфа. Первое. Определение подлинной роли парамид. Второе. Установление последовательности. Первое. Определение подлинной роли парамид. Бхагаван поведал о шести парамидах лишь вкратце. Грядущий, согласно замыслу, истолковал поведанные исходные принципы, благодаря чему родилось ясное понимание. Выражение, выраженное в данных определениях. Поэтому, если полностью убедиться в них, они станут высшим наставлением в практике шести парамид. Попробуем убедиться. Шесть определений, данных в украшении сутр. Первое. Определение относительно высокого положения. Чтобы полностью завершить великие деяния для пробуждения, требуется бесконечная вереница жизней. К тому же, чтобы шло продвижение по пути, необходимо некое совершенное во всех отношениях положение. Ибо без совершенного положения в каждой жизни, хоть и будем практиковать в таком, как сейчас, положении, обладающем лишь отдельными характеристиками, существенной пользы не будет. То есть необходимо иметь четыре блага. Первое – это достаток. Второе – подходящее тело. Третье – сподвижников. И четвертое – способность завершать начатые дела. Однако сами по себе эти блага вполне могут быть и условиями клеш. Но если мы и уверены, что они не служат клешам, этого недостаточно. Необходимо хорошо, безошибочно разбираться в альтернативах поведения, в том, что приемлемо и что нет. В противном случае блага сходят на нет. И подобно плодам бамбука и бананового дерева или беременности мула. Если мы разумны, то признаем, что блага явились средством прежних добрых деяний и вновь усердствуем в созидании причин для их роста. Если же мы неразумны, то наслаждаемся накопленными плодами, пока они не истощатся, не взращиваем новых, кладя таким образом начало будущему страданию. Так и с появлением шести парамид в другой жизни. Без причины, от несоответствующих причин, они не появятся. А соответствующие причины, несомненно, опять-таки шесть парамид. Поэтому в этой жизни надо неустанно культивировать шесть парамид. Ведь чем превосходнее причины, тем больше достоинств имеют плоды. Эти блага, временное высокое положение, совершенное тело и другое, предельное высокое положение имеются лишь в состоянии Будды. По этому поводу в украшении сутр сказано. Нужны блага, подвижники и завершенные, а и завершение начинаний. И положение высокое с достатком, тело неплохое и постоянно неподчиненность клешам, и безошибочный поступков выбор. Если деяние практикуется в таком положении, для бодхисаттвы существует всего лишь два требования: осуществлять собственную цель и цель других. Итак, второе. Определение относительно осуществления двух целей. При осуществлении цели других сначала надо помогать материально. Но практиковать даяние и одновременно причинять зло живым существам никуда не годится. Основательный полный отказ от причинения зла сам по себе является большой помощью другим. Поэтому необходима нравственность. Но если и раз, и другой не стерпишь зла, причиненного другими, чистой нравственности не получается. Поэтому требуется терпение. Кротость в ответ на причинение зла. Поскольку, не отвечая на зло, мы препятствуем накоплению другими скверны и тем самым вдохновляем их приобщаться к добру, это большая помощь другим. Что касается собственной цели, то блаженство освобождения достигается силой мудрости. Но она не приходит, если мысль блуждает. Поэтому необходима медитация, благодаря которой, полностью сосредоточив ум, достигаем его послушности для устойчивой фиксации на любом объекте. Поскольку это не для лентяя, необходимо усердствовать денно и нощно. Следовательно, оно – основа всего предыдущего. Итак, ясно, что обе цели осуществляются посредством шести парамид. Согласно сказанному украшении сутр, усердствующий ради всех живых существ даянием их цель осуществляет, терпением и непричинением зла, благодаря сосредоточению, освобождению и основе он исполняет собственную цель во всех аспектах. Здесь нет цели для других во всех аспектах. Под устойчивым сосредоточением и освобождением подразумевается пребывание сосредоточенной мысли на объекте, печать медитации и освобождение от сансары, печать мудрости. Если хорошо различаем эти две вещи, то не спутаем безмятежность с проникновением. Таким образом, желающие достичь глубокого сосредоточения мысли тоже должны освоить все шесть парамид, ибо каждый из них становится составной частью медитации. Третье. Определение относительно совершенного исполнения цели других во всех аспектах. Сначала даем существам вещи, устраняя таким образом их бедность. Затем не только не причиняем никому зла, но и терпим причиняемое нам зло, приобретая их расположение. Через неустанное усердие и медитацию вдохновляем существ с помощью магических сил и прочего, а когда они становятся подходящими сосудами, мудро разъясняем им дхарму и, устраняя таким образом сомнения, освобождаем их от круговерти. Поэтому ясно, что совершенное исполнение цели других во всех аспектах проявляется в шести парамидах. Согласно сказанному, украшение сутр. Устраняя их бедность и зла не творя, терпеливо обиды снося с неустанным усердием, вдохновляя существ, хорошо проповедуя дхарму, цель других достигаем, и вместе с тем цель для себя. Эти две цитаты говорят, что нельзя осуществить ни собственной цели, ни цели других, не опираясь на шесть парамид. Если мы увидим, как благодаря им осуществляются эти цели, то относиться к их практике станем с почтением.